Плюется огнями реклам, где голуби ранены в голые головы, где все очень важно, но только не нам. На волю, пампасы и прерии, туда, где просторы никем не измерены, где нет Голливуда и нет Капитолия. Пампасы, пампасы, на волю, на волю. Ковбоя похожа на стон, и где-то в ночи обнаженная Моника танцует под клинтоновский саксофон. На волю, пампасы и прерии, туда, где просторы никем не измерены, где нет Голливуда и нет Капитолия. Пампасы, пампасы, на волю, на волю. Капитолия, пампасы, пампасы, на волю.